Глава 26. Дед сказал, что им с Антоном удалось уговорить ратников из предоставленного Светланой списка собраться в одном из наших баров, чтобы выслушать мои предложения. Лентяи, разве трудно было самим заняться подобным делом? Один воевода, другой прознатчик. Теперь придется ехать в свой единственный выходной и заниматься вербовкой воинов. Гром, развалившись у двери, кромсал лапой бетонный пол. Бедный пес давно никого не убивал, отощал на маленьком пайке энергии от меня. Сжалившись, решил взять его с собой вместе с Иваном и Михаилом. Антон перед самым моим отъездом успел отчитаться о выполнении персонального задания. «Боярич, поговорил я с попечителями гимназии, казаки нагайками привили им уважение к вам. Признаюсь, пришлось с одним переусердствовать, знал пес больше других. Есть у вас недруг в городе, дворянин Сакмушев его фамилия. Он настроил всех попечителей и совет учителей против вас. Отец Елены, значит. Сомневаюсь, что он захочет увидеть меня в гостях, а нам, оказывается, многое нужно обсудить. Спасибо за службу, Антон. Как настроение в квартале? Тут у нас кого только нет. Работаем, боярич. Тебя, если честно, сильно побаиваются бывшие семьи дворян, но слугам дворянских родов ты нравишься», — смутился Антон. «Да, это лучшая характеристика для меня. Чего смущаться? Ко мне всегда тянулись простые люди». Поблагодарив еще раз Антона, я сел в машину со своими телохранителями и поехал в бар «Черная роза». Именно отсюда начинался мой кровавый путь. Концепция бара не изменилась. Бордель под прикрытием стриптиз-клуба. Деньги объект приносил хорошие, и мы создали все условия для отдыха уставших после работы мужчин. К нам тянулись как сотрудницы, так и довольные клиенты. Нащекина оказалась хорошей управляющей, буквально за несколько дней идеально настроив работу заведения. Или имела сработанную команду, что тоже важно. Почти все столики были заняты. Сегодня днем бар работал только по именному приглашению. Мужчины всех возрастов подняли свой взгляд от кружек с пивом на меня. «Добрый день. Спасибо, что откликнулись на приглашение боярского рода Холмских. Думаю, все здесь понимают, что приглашаю я в свою дружину. И признаюсь, крови пролить придется немало. Расторгнуть договор нельзя. Это на всю жизнь. Условие — убивать ради дворян так себе предложение. Я такое слушать не намерен», — встал со своего места немолодой мужчина. За ним потянулось еще несколько человек. Остальные допивали бесплатное пиво, даже если не хотели служить мне. А он думал, я ему в магазине работу предлагать буду. К слову, бояре не дворяне. Ну а остальные что думают? Предложение от деда сделать собеседование групповым выглядело не очень правильным. После моего вопроса посыпались комментарии соискателей, как из рога изобилия. «За что мы должны жизнями своими рисковать? Да я лучше в спокойном месте поработаю. Толку от этой силы, если ее почти нет. Сколько денег дашь, боярич? Молодой щенок, что он может нам предложить?» Слова одного из недовольных ратников прервал треск стекол и пули, выбивающие из-под столов моих несостоявшихся дружинников. Гром громко зарычал и с места прыгнул через пробитое стекло. Охрана водила стволами автоматов, не сразу сообразив, в кого стрелять. Зато боярские дети быстро окутались щитами и выбежали за дверь. Я тоже не стал ждать особого приглашения и побежал за ними. На улице несколько машин угловатых форм из пулеметов обстреливали мой бар. Первая боевая техника, которую я увидел вживую, совсем не внушала доверия. Удар кулаком по асфальту создал провалы в земле и просадил боевую технику, а усиленные каменные колья завершили работу. Так себе оружие, эти боевые повозки. Големы гномов были лучше. Гном рвал клыками горло воинов и легко вскрывал когтями бронежилеты, разрывая внутренности. Боярские дети рубили саблями, тут же принимали выстрелы на щиты и убивали ударами стихий вражеских ратников. Наконец показался противник для меня. Кудесник, глава рода Бакеевых. Видел его фото, предоставленное Антоном на досье по всем кудесникам города. Часть ратников вышли из бара на улицу. Сидеть в баре под выстрелами никакого щита не хватит, поэтому, похватав оружие мертвых охранников и врагов, они вступили в битву с соперниками своего уровня. Бакеев решил уничтожить меня быстро и показательно, отправив целый рой воздушных серпов и разряды молний в щит силы. Везет мне на воздушников. Тучи затянулись на небе, и сверху вдобавок прилетела длинная молния, с грохотом ударившись в многострадальный щит, полностью обнуляя его. Такого я еще не видел, Как будто этого было мало. С другой стороны улицы вышел еще один сильный владеющий. Надеюсь, ребята смогут его сдержать какое-то время. Холмский, я не ожидал, что именно мне достанется возможность срубить твою пустую голову. Желающих очень много, особенно вдова Кашинского мечтает об этом. Сказала лично вырежет тебе сердце. Чем, интересно, ты ее так задел? Вдова? Значит, власть в клане поменялась. Так даже лучше. Спасибо за информацию. Всегда знал про свою популярность в городе, но не думал, что до такой степени. Гром перегрыз горло одного из вражеских владеющих и грозно рыкнул на Бакеева. «Это еще что за тварь? Сдохни!» — удивился кудесник. Пес звериным чутьем почуял угрозу и отпрыгнул от пролетевших мимо серпов. Скрывшись за уничтоженными броневиками, мое создание затаилось в ожидании удобного момента для атаки. «Умный пес! С каждым боем он становится все опаснее!» Мысленно произнес защита, и сила сформировала привычный доспех. Постоянные удары молнии с неба вряд ли оставят кого-нибудь равнодушным. Ближний бой — это единственная надежда на победу, поэтому провалы земли рядом с Бакеевым заставили его выругаться. Хотя бы на миг прекратятся бесконечные молнии с неба. Попробуем руну «Разрыв». Шар кислотного цвета отправился в сторону кудесника, пробивая его щит. Отличное заклинание получилось. Град камней, каменные колья, но враг легко по воздушным ступеням уходил от ударов. Бакеев тоже накинул доспехи, или, как называли местные владеющие, принял боевую форму. В отличие от Базлова, доспехи кудесника состояли из переливающихся молний и вызывали не самые приятные ощущения. Наши клинки столкнулись, а с ними и силы, бушующие у нас. Иван и Михаил, как могли, отвлекали вражеского кудесника, но надолго их не хватит. Твари. Двое слишком много для нас. Но враги зря потеряли из виду еще одного члена нашего отряда. Самого важного. Гром, оскалив клыки, прыгнул сверху на вражеского владеющего, кромсая клыками и когтями визжащего врага. Через некоторое время кудесник затих, и пес с окровавленной мордой завыл, оповещая округу известием о своей победе. «Сильное существо я создал. Все, теперь точно никого не подпустит к своей добыче». Боярские дети переглянулись и поспешили на помощь ко мне. Бакеев, оставшись один, сплюнул на землю и по воздушным ступеням убежал на крышу соседнего здания. Ушел, и ладно. 8 пропущенных вызовов. Первому надо позвонить деду, хотя я догадываюсь, что он скажет. «Боярич, почти все наши объекты под атакой. Охранники сообщают о нападениях владеющих и военной техники. Квартал окружен со всех сторон. Серьезно давят дворяне. Слишком много владеющих», — громко кричал дед в грохоте выстрелов. «Вы справитесь?» Некоторое время длилось молчание в телефоне. Наверное, я задал глупый вопрос. Мой вампир — сильное существо, но несколько кудесников при сильном желании смогут его уничтожить. Дед опытный, должен выкрутиться. Борисов и Воронова помогают. Продержимся какое-то время. Значит, дела совсем плохи. Скоро буду, держитесь. Решили уничтожить меня. Сильно дед щелкнул их по носу в дворянском собрании. Пропущенные ответы. Нет, только не это. «Кирилл, наше поместье атакуют», — раздался взволнованный голос друга из телефона. «Твари! Но продумали атаку неплохо. Лишиться единственного союзника — плохая идея. Потерять свой квартал — тоже плохо. Куда ни кинь, всюду клин. Витя, верь мне, я обязательно отправлю помощь». «Хорошо, Кирилл, иначе мы не справимся», — тихо произнес Витя. Бар разгромлен и не подлежит восстановлению. «Такое хорошее место отдыха разрушили». Еще и деньги неплохие приносила. Сейчас только о баре думать. Надо собирать остатки бойцов и спешить на помощь. Снова звонок с неизвестного номера. Еще и цифры странные. Холмский, генерал Головин на связи. Не спрашивай, откуда у меня твой номер. Я готов тебе помочь, боярич, в твоем противостоянии с кланом Кашинских и с половиной дворянства Твери, если ты, конечно, согласишься на мои условия. Сходу начал давить довольный генерал, который точно знает, что происходит. «Неинтересно. Посмотрим, насколько я им нужен. Я еще поторгуюсь с тобой, Головин. Один звонок, и я смогу остановить войну», — засуетился генерал, пытаясь скрыть беспокойство. «Сомневаюсь, но говори, что за дело у тебя ко мне. За оказанную помощь ты должен будешь участвовать во всеимперском чемпионате в Москве. Не смешно, чтобы император руками своих псов убил меня? Как ты сам думаешь, зачем мне соглашаться, если исход один?» «У тебя нет иного выхода», — уверенно заявил Головин. Давай, генерал, на чистоту. Чего реально хочет император? Если моей смерти, тогда тебе просто надо доложить ему о том, что скоро все закончится. Правда, после этого он прожует тебя и выплюнет. Я думаю, ты знаешь, кому служишь. Он может быть хорошим человеком для своей семьи и близких, но на своих слуг ему плевать. Возможно, ты и прав, но это ничего не решает. Решает многое. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Готов помочь тебе лично, генерал, и пойти навстречу. Понимаю, люди часто ошибаются, поэтому начнем наше знакомство заново. Тебе надо отчитаться императору, что я приеду на чемпионат. А мне надо выжить, и желательно на чемпионате тоже. У меня есть два кудесника, — выложил свой козырь генерал. Пора выложить и свои. Удача улыбается не всем. Кто-то пытается всю жизнь поймать ее за хвост. Другим она часто показывает свое лицо. Главное — не предать ее и использовать каждый раз подвернувшийся шанс. У меня есть видео с похождениями наследника Кашинских. От этой грязи они в жизни не отмоются. И информация о том, что в нем нет ни капли крови главы клана. На самом деле плевать Кашинскому на похождение сынка. Главное, в материалах есть проведенная генная экспертиза. Результат Давида Кашинского показал гены совершенно другого человека, уже имеющегося в базе. Жаль главу клана. Говорят, не самый плохой человек был в этом городе. Генерал задумался. Еще бы, такую победу император не сможет не заметить. Первая победа над кланом. Возможно, и про меня забудут на какое-то время. Но в городе такое начнется. Как бы волна не смыла меня самого. Что тут думать, Головин? Ты сможешь выставить это как свою победу? Мне надо, чтобы ты приказал своим кудесникам помочь роду Бороздиных. Моя плата — видео и результаты экспертизы. По поводу чемпионата. Предложишь еще что-нибудь позже, если я выживу, — добивала я генерала. Я согласен. Скоро к Бороздиным придет помощь. Куда послать посыльного? Заглотил крючок полностью. Молодец. Теперь тебя надо иногда подкармливать, и у нас будет полное взаимопонимание. Но главное, я не ошибся в характеристике императора. Недовольных среди высших эшелонов власти хватает. В мой квартал. Хорошо, до связи, боярич. Более покладисто произнес Головин. До связи, генерал. Взаимовыгодное сотрудничество – основа любой дипломатии. Теперь ему придется постараться, чтобы выжили и Бороздины, и мой квартал не был разрушен до конца. Витя, скоро к вам придет помощь, держитесь. И еще повоюем, господа дворяне. Хороший способ заполнить средоточие, а значит мой клинок сегодня вдоволь напьется чужой крови. Поместье, окруженное со всех сторон врагами, зияло проломами стен и темными пятнами копоти от ударов огненной стихии. Построенное много сотен лет назад, семейное гнездо Бороздиных, как и многие другие поместья, было больше всего похоже на маленькую крепость с продуманными секторами обстрела и ловушками для нападающих. Семья из последних сил сдерживала нападение, истратив все припасенные для нежданных гостей сюрпризы. Доспехи ратников и гридней дружины несли следы повреждений, обычные бойцы проверяли стрелковое вооружение и оказывали помощь раненым. Глава рода вместе с сыновьями сдерживали мощь владеющих из нескольких напавших дворянских родов. Расплата пришла к ним в дом за помощь Холмскому. Дворяне Твери решили покарать отступника. «Где же помощь Холмского?» — спросил Андрей брата. Виктор хмуро сдвинул брови и крепче сжал саблю. Умывшись кровью и потеряв несколько владеющих, враги скоро пойдут на новый приступ. Холмский за это время успел стать другом, и Виктор верил, он не обманет. Обещал, что помощь скоро придет. Андрей, прислонившись к стене, пытался восстановить энергию и немного отдохнуть. Запас камней силы, хранимый родом на время боевых действий, подходил к концу, как и количество готовых к бою воинов дружины. Огромное число раненых и убитых дружинников заполонило весь двор. Такие потери род не восстановит уже никогда. Выжить бы. «Сергей, ты вот этого хотел?» С заплаканными глазами спрашивала Анна Сергеевна. «Быстро иди в дом. Мы еще поборемся. Обломают враги зубы Бороздиных», — ответил глава рода, сжимая кулаки. Враг, наконец, смог перегруппироваться и прийти в себя от понесенных потерь. Команды командиров отправили вражеских бойцов на очередной штурм поместья. Скоро заговорят пули и ярость стихий. Среди безумия битвы и летающих в разные стороны ударов силы не сразу были замечены два новых лица. Вмешавшись в бой, Владеющие сходу начали применять массовые удары против дружин дворянских родов. Волны огня от кудесников, расширяясь, неслись вперед, сжигая все на своем пути. Обычные бойцы оседали на землю горстками пепла. Ратники и гридни кричали от боли из-за ожогов. Ведари удивлялись своим слетевшим щитам, а вражеские одаренные повернули головы к новой угрозе. Так о себе заявили двое кудесников со стихией огня. Бороздины, получив долгожданную помощь, с новыми силами ударили по противнику. Вспышки непрекращающихся ударов оставили на поле боя одних только кудесников, все остальные поспешили покинуть сражение могущественных владеющих. В ближнем бою вражеские кудесники, оставшись в меньшинстве, с трудом сдерживали натиск защитников усадьбы, падая разрубленными телами на землю. Последний побежал, но Андрей смог догнать убегающего и срубил ему голову. Крики радости отчаявшихся людей, которым в последний момент подарили надежду, разносилось по округе. Два неожиданных помощника были похожи друг на друга, как два брата-близнеца. Правда, один седой со шрамом через все лицо, а другой лысый с заметной военной выправкой и наглой ухмылкой. «Привет вам от боярища Холмского!» «Ладно, пошли мы», — сказал седой. Немногословные кудесники без лишних слов сели в машину и покинули поле битвы. «Это кто такие?» — удивленно спросил Андрей. «Без понятия. Главное, что Холмский держит свое слово. Значит, и мы сдержим. Давайте, Андрей, Виктор, берите дружинников, кто меньше всего пострадал, и идите на помощь бояричу», — приказал глава рода сыну и повернулся к жене. «А ты лучше с дочерью поговори. Вроде бы ей понравился Кирилл. В наше время редко встретишь тех, кто всегда держит свое слово». Бороздин, как никто другой, понимал, что найти в Твери двух свободных кудесников на грани возможного, и теперь помочь необходимо самому бояричу. А его личных сил хватит уничтожить незваных гостей рангом пониже и защитить развалины родного дома.